когти рыли землю. Он обнажил меч. А ты чего ожидала? Парень только что был на вершине мира. Он открыл новую сторону жизни и узнал, возможно, что-то более интересное, чем прогулки по городу. А потом оборачивается и видит перед собой волка. Могла бы хотя бы намекнуть. Сказал бы, что у тебя такое время месяца и так далее. А теперь ты упрекаешь его в том, что он немного удивился? Господ поднялся на задние лапы. Ну так как? Ты вылезешь, наконец, из этой дыры? Или предпочтешь, чтобы я вошел к тебе и был безжалостно растерзан на мелкие кусочки?